Да она беременная была, что ли? Саблин собрался было дать указание санитару выделить и извлечь органы малого таза, но передумал и сделал это сам. В полости матки действительно обнаружились и плацента, и плодный пузырь, внутри которого во амниотической жидкости находился плод. Небольшой человечек-куколка с кожей насыщенно розового красного цвета, сморщенным крохотным личиком, маленькими ручками и ножками. Даже пол определился. Саблин измерил длину плода для определения срока беременности. Если длина составляла меньше 25 сантиметров, то из этой величины извлекался квадратный корень, и полученная цифра соответствовала количеству лунных месяцев. Если же длина плода превышала 25 сантиметров, то показатель просто делился на 5. Он сначала произвел вычисление в уме, потом попросил медрегистратора посчитать более точно на карманном калькуляторе, который та всегда носила с собой на вскрытие, чтобы при необходимости делать подсчеты. Например, объема внутреннего кровоизлияния, помножив количество 75-миллиметровых прозекторских черпаков на их объем. Оказалось, что способность быстро считать в уме Сергей не утратил. У него получилось чуть меньше 5 календарных месяцев. Медрегистратор же, переведя лунные месяцы в календарные, выдала цифру 4,79. Однако... — Надо же! — покачала головой медрегистратор. — Горе какое! Два человека разом погибли. — Не знаете, Сергей Михайлович, она замужем? Сергей пожал плечами, продолжая исследование. — Понятия не имею. — Да какая разница? — Ну как же! Жалко ведь человека. И жену потерял, и ребенка. Думал, наверное, что через 4 месяца у него будет семья из 3 человек, а теперь совсем один остался. Саблин вспомнил Красикову, умершую в реанимации от отравления уксусной кислотой. Не мог он ее забыть до сих пор, хотя 4 года прошло. Не мог забыть безумные, затуманенные нежеланием осознать потерю глаза ее мужа, у которого вот только что, совсем недавно, тоже была семья из 3 человек. А теперь он остался совсем один. Но поддерживать переживательные разговоры с медрегистратором он не собирался, и перевел диалог в сугубо профессиональное русло. 5-месячный плод — это еще не ребенок. Это всего лишь плод. То есть, с юридической точки зрения, не человек, а существо. Его и хоронить поэтому нельзя как человека. Только вместе с трупом матери. Но медрегистратор никак не желал сбиваться с эмоционального настроя. Да муж-то какая разница? Он же всю жизнь будет горевать и думать, что потерял не одного человека, а 2. Закончив вскрытие, Саблин надиктовал судебно-медицинский диагноз, не забыв упомянуть в разделе «Сопутствующее состояние», «Маточная беременность малого срока», «Плодом мужского пола», «Гестационный возраст 4-5 месяцев». «Внутриутробная гибель плода в результате смерти макроорганизма матери». Заполняя в регистратуре банк медицинского свидетельства о смерти, он с одной стороны написал фамилию погибшей женщины, с другой же стороны, указал причину смерти – травму груди и живота. В пункт «Прочие состояния» поставил беременность малого срока. Осталось только подписать, все остальное доделает медрегистратор. Запишет в регистрационный журнал данные о причине смерти в соответствии с записями в свидетельстве и выдаст потом это свидетельство родственникам умершего, предварительно заполнив все остальные графы. Конечно, это было нарушением заполнять свидетельство о смерти, от начала до конца обязан врач, но врачи от этой работы обычно уклонялись, ограничиваясь заполнением корешка и подписью. И не потому, что ленились, а исключительно потому, что такова особенность судебно-медицинской экспертизы, куда, в отличие от патанатомии, трупы частенько попадают без всяких документов. Дело в том, что свидетельство о смерти заполняется только на основании документа, удостоверяющего личность. Кроме того, в свидетельстве есть такие пункты, заполнить которые можно только со слов родственников, например, какое у покойного образование и социальное положение. Вот поэтому эксперт заполняет после вскрытия только корешок свидетельства с диагнозом и ставит внизу на обороте свою подпись. А остальные пункты заполняет медрегистратор, когда выдает свидетельство родственникам, которым можно задать все необходимые вопросы. Сергей Михайлович, там муж Гречихиной за свидетельством пришел. Хочет с врачом поговорить. Вы к нему выйдете? Сергей кинул взгляд на окошко регистратуры, по другую сторону которого нервно шагал взад-вперед высокий, нескладный, какой-то неказистый мужчина лет 32-35. Гречихин, стало быть. Муж беременной женщины, Людмилы Гречихиной, так нелепо погибшей в ДТП. Саблин кивнул ему и указал глазами на выход из помещения морга. Можно было бы и здесь поговорить, но ему хотелось постоять на холодном весеннем воздухе, чтобы немного освежить голову. — Здравствуйте. Гречихин, несмотря на горе, ухитрялся сохранять вежливость. — Это вы вскрывали мою жену? Саблина передергнула. — Но почему все пользуются словом «вскрытие»? Направо и налево. Вскрывал. Правильнее говорить, проводил судебно-медицинское исследование трупа. Потому что, строго говоря, вскрывает труп не эксперт, а санитар, который делает все необходимые разрезы и распиливает череп. Вот не зря говорят, что в России, а может и во всем мире, каждый обыватель считает себя крупным экспертом в трех вопросах – в спорте, в педагогике и в медицине. Все почему-то полагают, что в этих трех областях нет ничего сложного, и разобраться может любой маломальски грамотный человек. А на самом деле существует масса тонкостей и сложностей, не говоря уж о базовых теоретических знаниях. Но кому придет в голову, что в споре или в воспитании и обучении детей есть теория? И точно так же никому не приходит в голову узнать, что такое на самом деле судебно-медицинская экспертиза. Трупорезы, они трупорезы и есть. Чего там знать-то? Такое пренебрежение к любовно выбранной профессии всегда приводило Сергея в ярость. Но в данном случае он решил промолчать. Все-таки человек в стрессе, жену с ребенком потерял. Поэтому он только кивнул и коротко ответил. «Да, это я». «Что там было? Отчего она умерла? От того, что попала в аварию? Или она в аварию попала из-за того, что чем-то болела? Ей стало плохо за рулем? Может быть, она умерла в машине?» «Откуда такие подозрения?» — напрягся Саблин. Он тщательно провел исследование и мог бы поклясться, что никаких серьезных заболеваний, могущих привести к подобному развитию событий, у покойной Гречихиной не было. Конечно, есть вариант токсикоза беременных, который у некоторых женщин длится довольно долго, и если у нее внезапно началась рвота, то она могла и с управлением не справиться. Однако никаких рвотных масс в пищеводе он не обнаружил. «Вы понимаете, в последнее время мне показалось, что Милочка от меня что-то скрывает. Она стала какой-то закрытой, неоткровенной. Я опасался, что у нее проблемы со здоровьем. Все время спрашивал, но она уверяла меня, что все в порядке». «Она меня обманывала, да? У нее было что-то серьезное?» «Так и знал. Я так и знал. Мне нужно было бросить все и приехать. Нужно было самому все выяснить, отвезти ее к лучшим докторам. Она же такая беспомощная, такая неорганизованная. А я вместо этого деньги зарабатывал. Я 7 месяцев в России не был. Подрядился на одну работу в невероятно тяжелых условиях в Южной Америке. Но там платят очень хорошо, и я на квартиру хотел заработать. Но я же ради нее, я же только ради нее. Пока квартиры не было, мы ребенка заводить не хотели, все откладывали». Бормотал что-то еще, а Сергей стоял, оцепенев, и судорожно пытался принять решение. Вот, значит, как. Этот Гречихин 7 месяцев не был дома и не видел жену, у которой к моменту смерти имела место без малого 5-месячная беременность. И что с этим делать? Судя по сроку, покойная Милочка собиралась рожать. В противном случае сделала бы аборт, а поскольку муж находился в длительной загранкомандировке и быть отцом ребенка не мог, ни при каких условиях, то понятно, что молодая женщина собиралась со дня на день объявить супругу о своем уходе. Вероятно, она даже планировала выйти замуж за своего любовника, а муж ничего не подозревает, горюет по ней, считает бедолага, что она была ему верной женой и честно ждала. «А, глазоньки все проглядела, ожидаючи!» — «Не вините себя», — произнес Сергей, все еще мучаясь неприятным решением. — «Ваша жена была абсолютно здорова, и ваш приезд ничего не изменил бы. Она действительно умерла от сочетанной травмы груди и живота, множественных переломов ребер и внутреннего кровотечения». — «Говорить или не говорить?» — «Черт, как же поступить? Как будет лучше? Если он узнает о неверности жены, то, возможно, будет меньше горевать, легче перенесет утрату и быстрее оправится. Злость, ненависть и ревность — очень сильные чувства и порой играют роль прекрасного лекаря. Но если он не узнает, он сможет всю жизнь вспоминать свою любовь как самое лучшее, что с ним происходило. Он будет думать, что его искренне и преданно любили, а это тоже очень важно. Зачем ему знать, что у него выросли огромные ветвистые рога? Или все-таки нужно, чтобы он узнал? Скажите, доктор, Милочка очень мучилась. Ей было больно? — Не думаю, — покачал головой Сергей. — У вашей жены повреждения были очень тяжелыми. В таких случаях быстро развивается шок с потерей сознания. Человек при этом уже ничего не чувствует до самого конца. Гречихин отвернулся и поднял руку к глазам, вытирая выступившие слезы. Потом издал странный звук, короткий и хриплый, и снова повернулся к Саблину. — А лицо? — Лицо не пострадало? — Милочка такая красивая. — А, что правда, то правда. Людмила Гречихина была на редкость хороша собой, и даже чудовищные смертельные травмы не скрыли окончательно ее совершенную красоту. Хотя Шекспир и утверждал: «Death is a great disquiser». — Что вы сказали? — тревожно спросил Гречихин, и Сергей понял, что невольно произнес английскую фразу вслух. Надо же, как не кстати. Я сказал: «Смерть мастерица искажать черты». Это Шекспир. Мера за меру. Но к вашей жене это не относится, лицо ее не пострадало. Не стану скрывать, грудная клетка и ноги в плохом состоянии, но с лицом все в порядке, не беспокойтесь об этом. Так все-таки. Говорить или не говорить, ведь он сейчас пойдет получать свидетельство о смерти, а я там указал беременность. Черт, как же поступить? Решение пришло внезапно, и Сергей даже не успел оценить его правильность. Просто понял, что сейчас сделает. Вам придется подождать 10 минут. Вы погуляйте пока здесь, потом подходите в регистратуру, ответите на кое-какие вопросы и получите свидетельство о смерти супруги. Спасибо вам, доктор. В глазах Гречихина горе соседствовало с облегчением. Вы так меня успокоили. Теперь я знаю, что она не мучилась, не боялась, ей не было больно. Она даже не осознавала, что умирает. Как вы думаете, я могу считать, что она умерла счастливой? — Уж это да! — зло подумал Сергей. — Страстная любовь, рождение ребенка, скорый развод и грядущая свадьба. Молодая красавица на пороге крутых жизненных перемен, а то, что ее любящий муж торчит в Южной Америке, в тяжелейших климатических условиях, за которые получает денежную надбавку, чтобы заработать на квартиру для нее же... Это так. Тьфу, ничего не значащие обстоятельства. Нет, решение он принял правильное. Оставив Гречихина на улице, Сергей быстрым шагом направился в регистратуру. Схватив лежащий на столе бланк свидетельства о смерти Людмилы Гречихиной, вложенный в паспорт погибшей женщины, и не обращая внимания на удивленный возглас медрегистратора, он резким движением перечеркнул его крест-накрест с обеих сторон. — Вы что, Сергей Михайлович? — сдавленным шепотом спросила медрегистратор, увидев столь варварское отношение к документу строгой отчетности. — Что вы делаете? Зачем? «Дайте мне новый бланк», — нетерпящим возражения тоном сказал Сергей. «Я перепишу свидетельство. А этот бланк надо оформить как испорченный». «А заведующий что скажет?» — испуганно спросила та. «Вы же знаете, как он ругается, когда бланки портят. Это ж по каждому испорченному бланку бумаг кучу писать приходится. Хлопот не оберешься. Они же